Переведено каналом Religion and Society с одобрения нашего друга и коллеги Фила Цукермана. Американский социолог религии Фил Цукерман прожил в Дании более года, изучая религиозность скандинавов. В результате он написал книгу «Общество без Бога». Да, примерно 4-5 лет назад издательство Кембриджского университета попросило меня написать главу для книги о том, сколько атеистов в мире, и они хотели знать статистику по странам. Я потратил около 6 месяцев на исследование всех имеющихся опросов, как международных, так и национальных, которые задавали вопросы о том, во что люди верят или не верят. По окончанию я сделал список и увидел, что Дания и Швеция кажутся наиболее светскими странами в мире. Это учитывало частоту посещаемости церкви, веру в Бога, Библию и в жизнь после смерти, божественность Иисуса и тому подобное. Я был шокирован и ошеломлен, потому что я знал, что Дания и Швеция — это очень хорошие, здоровые и процветающие страны. Поэтому я хотел, чтобы мои сограждане-американцы увидели, что есть страны, где религия не столь сильна и поклонение Богу не так важно, и все же это очень здоровое общество. Поэтому я решил переехать сюда, копнуть глубже и понять, что же на самом деле скрывается под этими цифрами из соцопроса. Но почему вы думаете, что социальный прогресс и экономическое процветание, которое вы обнаруживаете в Скандинавии, связано с отсутствием религии? Ведь ваша страна, Америка, это одна из самых богатых стран на Земле, но и религия там сильна. Есть много моментов, которые я должен уточнить. Во-первых, я не думаю, что скандинавские нации настолько хороши, потому что они светские. Я бы никогда не привел такого аргумента. Просто в Соединенных Штатах сильна вера в то, что чтобы у нас было хорошее общество, нам нужен Бог. И я просто хотел сказать, что, вы знаете, это не обязательно так. У вас может быть сильное процветающее общество без всякой религиозности. То есть я не утверждаю, что атеизм или секулярность порождают сильную экономику и все такое, но это и не является помехой, и американцам нужно знать об этом. Потому что американцы думают, что если они потеряют веру в Иисуса и Бога, то все вокруг разрушится. Но я просто хотел, чтобы они знали, что это неправда. Во-вторых, вы сказали, что американцы настолько религиозны, и тем не менее, это самая богатая страна. Да, это так, но вы знаете, богатство в Соединенных Штатах распределяется неравномерно. И у нас просто невероятно большой разрыв между богатыми и бедными, так что в некотором смысле среднестатистический датчанин живет намного лучше, чем среднестатистический американец. Но, возможно, социальное неравенство в вашей стране не связано с тем, что в ней сильна религия. Вероятно, проблема в интерпретации религии. Другими словами, у вас есть хорошая религия и плохая религия. О, я бы согласился с этим определенно. На самом деле, проживая в Дании, общаясь с датчанами и шведами, одним из величайших открытий для меня стало то, что их интерпретация христианства очень отличается от той, что есть у большинства американцев. И я бы определенно согласился, потому что в Соединенных Штатах быть христианином означает, что вы верите в то, что Иисус является вашим личным спасителем, что Библия — это Слово Божие и так далее. И именно это означает быть христианином. В то же время у вас дома может быть 10 видов оружия, вы отчаянно поддерживаете войну в Ираке, поддерживаете смертную казнь, и в то же время не жертвуете денег больницам или бедным людям, потому что они сами виноваты, что бедны. Но при этом вы любите Иисуса, и это значит быть христианином в Америке. В Дании я нашел совершенно иных христиан. Здесь быть христианином означает заботиться друг о друге. Смотрите, хотя я сам не христианин, но христиане, живущие в этой стране, сказали бы: послушайте, одна из вещей, которые вы не поняли, мистер Цукерман, это то, что люди в Дании просто не выражают свою религиозность столь страстно, как в Америке и других местах в мире. Так что то, что вы видите в некотором смысле, не то, что вы получаете. Да, совершенно верно. В Соединенных Штатах люди гораздо более открыты в своей религии. Это на их наклейках на бампере, их религия в их украшениях, и они много говорят о Боге, и все это правда. И да, я обнаружил, что для датчан и шведов религия — это дело личное и конфиденциальное. Однако я хочу заметить, что я не просто жил здесь, я общался со многими, а со 150 людьми я провел глубокие беседы лицом к лицу, более часа, иногда 2 часа, иногда 3 часа, и я действительно старался копать глубже. Я должен сказать, что, вы знаете, у вас был такой епископ Линхард, кажется, его зовут. Да, Линхард. Он как-то сказал, что датчане с их религией — это как лотерейные билеты. Если вы просто царапаете, вы не увидите большую часть поверхности. Но если вы почешете больше, то вы увидите, что то, что скрывается на глубине. Но я чесал и чесал и чесал, но не нашел там многого. И я не думаю, что это просто потому, что люди стеснялись или не хотели говорить об этом. Да, в некоторых случаях это так, но в большинстве случаев я действительно пытался проникнуть в их сердца и души в вопросе религии. Но то, что я обнаружил, что большую часть времени они просто совершенно не заинтересованы в религии, и они довольно светские. Но почему вы думаете, что так много людей, с которыми вы разговаривали, и большое количество населения Дании по-прежнему являются членами национальной церкви, 83%, если я прав? Да, это очень важный вопрос. Что я обнаружил, так это то, что датчане во многом являются христианами именно из-за культуры. Я думаю, что и в Америке вы, конечно, найдете культурных католиков, большинство иудеев — это культурные иудеи. И я обнаружил, что это характерно и для датчан. Церковь является частью их культуры, их наследия, традиций. Им, конечно, нравятся определенные ритуалы, такие как крещение, конфирмация, бракосочетание. Им нравится, когда они имеют традицию церкви, и нравится эстетика, связанная с созданием церкви, и они любят праздновать определенные праздники, потому что это часть истории, часть того, кем они являются. Да, многие хотят иметь красивого гуся на рождественском столе, однако, что их не волнует, так это все эти вопросы, связанные со сверхъестественными верованиями, типа тех, что кровь Иисуса спасает нас от греха и все такое. Поэтому я не думаю, что это что-то странное. Я имею в виду, что это вполне нормально, что люди любят религию, любят традиции, но не обязательно верят во все детали, связанные с этим. Но думаете ли вы, что учитывая большой наплыв мусульман и влияние ислама в Европе, Бог и религия снова вернутся в Данию? Для меня это самый важный вопрос и самый интересный вопрос, и я надеюсь вернуться сюда снова и снова, чтобы посмотреть, что произойдет. Я полагаю, что есть два сценария. Присутствие многих мусульманских иммигрантов, сильных в своей религиозной вере, приведет к одной из двух возможностей. Это может заставить датчан думать: «О Боже, да, нам нужно быть более христианскими, и нам нужно обратиться к нашей собственной религии». И это может означать, что со временем датчане станут более религиозными. Однако другая возможность состоит в том, что датчане увидят мусульманскую религию иммигрантов и подумают: мы должны защищать наши демократические ценности, наши светские ценности, наши рациональные ценности, науку, демократию. И это может сделать их еще более оборонительными в этом. И я думаю, что с недавним мусульманским карикатурным скандалом вы видели больше защитную стратегию, нацеленную на светскую демократию, и, а не на любовь к Иисусу. Поэтому, если бы мне пришлось предсказывать, я думаю, датчане станут еще более сильны в их секулярности. Но вы знаете, религия — это забавная вещь, и это влиятельная вещь, и вполне возможно, что через 20-30 лет датчане будут бегать вокруг, распевая «Аллилуйя Богу». Поэтому я не могу сказать.